Алло. Да. Бабушка Анусова. Она самая. Самая. А вот горячая вода есть? Есть. А можете мне стаканчик? Чего? А можете мне стаканчик набрать? Хватит придуриваться, нахуя ты мне нужен? Ну, стаканчик наберите и принесете мне. Да что ты? А куда нести-то? 216-ю. Да что ты? Я старенький, я сам прийти не могу. Там рядышком проси у кого-нибудь. Так нет никого. Да, кто-нибудь есть из трех дверей? Все, Донецк. Пиздец ёбаный, пошёл нахуй, сука, придурок. Валентина Петровна, кладите трубку.